Старый забор вокруг маленького садика нуждался в ремонте и покраске. А в нескольких окнах изрядно обветшалого дома зияли дыры, заделанные тонкой сеткой от комаров. Последний раз я был в этом месте уже больше 10 лет назад, когда бабушка только умерла. После ее смерти в дом переселились тетя и ее сын, который, насколько я знаю, никогда не работал и до момента своего исчезновения предпочитал жить на пособие по инвалидности матери и небольшую финансовую помощь немногочисленных родственников. Жизнь здесь всегда была спокойной, и я еще в детстве любил приехать сюда, чтобы полностью выпасть из времени и насладиться полным единением с природой, которая, как мне сейчас казалось, стала еще живописнее за все эти годы. Дверь открыла сгорбившаяся женщина, которая сухо меня поприветствовала, назвав племянником, что вызвало во мне подозрение, что она успела забыть мое имя. Ближайшие 2 часа прошли незаметно. Мы сидели на небольшой кухне и пили дешевый чай с какими-то местными травами, которые она заварила в уже коричневатом чайнике с голубыми цветочками. Разговор был достаточно ленивым и бессмысленным. Обсуждались какие-то новости из жизни родственников, жизнь в ее деревне и в моем городе, из которого она переехала сюда. Моя работа, наиболее громкие и интересные дела, с которыми я успел поработать и прочие вещи. Новых интересных историй у меня почти не было. Какие-то громкие случаи в моей карьере были только в самом ее начале, вскоре после переезда от бабушки, у которой я жил некоторое время после университета, когда не мог найти работу из-за кризиса. Мне не хотелось заниматься всем нудным процессом, ради которого я приехал сюда ночью, так что я решил оставить документы до утра. Лег в сарайчике, который еще при жизни бабушки был переделан в жилое помещение, которое использовалось в теплое время года. Снаружи орали лягушки и сверчки, однако после шума города звуки природы усыпляли, так что заснул я чрезвычайно быстро. Спал спокойно. Лишь один раз за всю ночь встал, чтобы сходить в туалет. Часы на руке, видимо, сломались, поскольку упорно показывали полночь, хотя небо было уже темно-синим, и не было видно звезд. Я хорошо видел очертания раздробленных облаков и свет между ними, а вдалеке орали петухи, так что на улице явно было не меньше 4 утра. Решил проверить огород, на котором выращивали столько овощей, что хватало на всех родственников. Как и следовало ожидать, он зарос травой, и были видны несколько небольших деревьев, в основном березок, хотя проглядывали и другие виды, характерные для этого места. Немного побродив по земле, которая через несколько лет без должного ухода станет лесом, я вернулся в сарай, потушил свет и заснул уже до утра. Солнце было невыносимо ярким после глубокого сна на природе. Небо, которое я видел сквозь окно, будто было выложено сапфирами, а облака, осколки которых так красиво омывал свет во время моего ночного бдения, сейчас практически отсутствовали. Не могу сказать, что меня это сильно расстраивало, поскольку серое небо моего города успело надоесть за столько лет, и я здесь наслаждался каким-то разнообразием. Я взял документы из портфеля и, прикрыв глаза рукой, пошел в дом. Убедившись, что тетя проснулась, стал заниматься оформлением бумаг, подробно раскрывая ей их суть. Можно было составить все еще дома, однако мама посоветовала мне поработать на природе и побыть в деревне подольше. Она говорила, что мне нужен отдых, что тете нужна компания и что лучше заняться всем на месте. А я и не спорил. Не могу сказать, что меня сильно заботило оформление наследства. Да я и в первый раз не получал за свои услуги ни копейки, так что меня не интересовало, сколько времени уйдет на работу. Четких сроков у меня не было. На самом деле можно было закончить все за день еще в городе, привезти бумаги тете на подписание и уехать. Но сейчас заказов все равно не было, а сидеть в 4 стенах своей квартиры мне не хотелось. Поэтому я решил последовать совету матери и задержаться в деревне на 2 дня. Работа шла тяжело. Я работал в доме, но к полудню жара стала невыносимой. Раскаленный воздух будто хватал меня за горло и мешал дышать, сдавливая носоглотку, язык и даже легкие. Отложив бумагу в сторону, я сказал тете, что продолжу работать ближе к вечеру, а пока что пойду к реке, чтобы хоть немного охладиться. Покинув дом через заднюю дверь, которая выходила к огороду, я подумал, что сплю. Там, где еще ночью были редкие деревья и растения, выросла целая березовая роща. Деревья, как и все порождения природы в этом месте, будто сошли с картины в стиле импрессионизма. Они были неестественно большими и толстыми. Белая кора напоминала свежий январский снег, а черные полосы на деревьях, казалось, поглощали весь свет, который на них падал. Развесистые кроны, не пропуская солнечные лучи, создавали тень, которая отдавала ноябрьским холодом и манила меня к себе. Я слышал завывание зимнего ветра среди деревьев, который звучал, как тихая далекая песня. Оправившись от оцепенения, я вбежал в дом к тетке, которая уже легла на старую кровать с пожелтевшими от грязи и пота простынями и безразлично смотрела в потолок. На мою сбивчивую речь она отреагировала достаточно спокойно и сказала, что лес там был всегда. Я вспомнил все. Мою ночную прогулку по пусть и заросшему, но полю. Огород и работу на нем. Вчерашний вечер. Тетя, казалось, пропускала все мои доводы мимо ушей и продолжала твердить, что лес там был всегда, а огорода не было и быть не могло. Я понял, что от нее ничего не добиться, и решил еще раз посмотреть на лес. Хотя, конечно, больше всего мне хотелось спрятаться под обветшалую тетину кровать и не вылазить оттуда хотя бы несколько часов. Лес все еще был там. Спину обдувал горячий воздух, а лицо царапал сухой морозный ветер, дующий из глубины этой рощи. Над лесом беззвучно кружились какие-то птицы, а пространство между стволами деревьев освещали лишь яркие лучи света, каким-то чудом иногда пробивавшиеся сквозь темный зеленый потолок рощи. Весь остальной мир вне этого явления будто бы перестал существовать. Жаркий воздух неумолимо сжимал с собой все тело, будто пытаясь выкачать из него как можно больше пота. Смятые обрывки облаков в небе застыли на месте, а солнце палило все сильнее, делая все возможное, чтобы выгнать меня из-под своих лучей. Не было слышно ни ночных лягушек, ни петухов, которые, как правило, орали с утра до вечера, ни лесных птиц. Весь мир был статичен, и лишь легкое покачивание берез отличало картину перед моими глазами от навечно застывшего момента, вышитого на ковре или вывешенного на стене музея. Я, разумеется, убежал. Оправившись от первоначального шока и не понимая происходящего, я бежал вниз по высокому зеленому холму, на котором и стоял дом. Спотыкался и падал, но не мог успокоиться, пока не оказался у реки, которой я хотел пойти до моего внезапного открытия. Я хотел нырнуть с головой в воду, дабы прогнать это видение, но тут совершенно неосознанно решил сбросить часы, чтобы не испортить их погружением в воду. Судорожно развязывая ремешок, я бросил взгляд на циферблат и осознал, что стрелки ведут себя слишком необычно. Я передумал прыгать. Вместо этого посмотрел на кончики стрелок, которые скакали с одного конца циферблата на другой, несколько раз в секунду. Вот часы показывали раннее утро, а через мгновение утверждали, что сейчас уже полдень, а может быть полночь. Это могло быть только сбоем в механизме, поскольку они были отдельным прибором и не были привязаны ни к спутникам, ни к каким-то внешним источникам информации, сбой в которых мог заставить стрелки сойти с ума. Я немного пришел в себя, умылся водой из реки и решил все же обследовать лес. Конечно, больший смысл имело поехать в райцентр, а оттуда уже вызывать полицию, журналистов, экстрасенсов и священников. Но, во-первых, моя мать настояла на том, чтобы я не покидал деревню до того, как дом окончательно не перепишут на какую-то дальнюю карельскую родственницу тети. А во-вторых, учитывая, что этот лес вырос здесь за ночь, за пару часов моего отсутствия он точно так же мог и пропасть. Не хотелось паниковать и тратить время других людей. Тем более, что мне ничего не угрожало. Лес и лес. Часы все еще сходили с ума. Но я просто засунул их в карман, чтобы не напоминать себе о всех странностях этого места, и решил пойти домой. Уже у ворот в дом моя решимость меня покинула. Мне не хотелось выходить во двор и видеть перед собой эту, как мне казалось, галлюцинацию. Но и спускаться вниз не имело никакого смысла. Так я решился на компромисс и предпочел вернуться к документу. Работать было действительно сложно. Несмотря на то, что оформление наследства далеко не самая тяжелая часть моей юридической практики. Этот случай требовал повышенного внимания. Тетя почти весь день лежала на кровати и отвечала на мои вопросы через раз. Жара пусть и спала под вечер, все еще вызывала гул в висках. А бесконечные строчки текста сливались в одну мерзкую черную кляксу. Спать я пошел уже после захода солнца. работая последний, наверное, час при лампочке. Меня немного напрягло то, что не было возможности понять точное время. Мои часы все еще были сломаны. В доме часов не было, а соседи, у которых можно было бы спросить время, будто бы исчезли. Во время коротких перерывов я пробовал стучаться в соседние дома, но мне не отвечали. Не было слышно ни петухов, ни тракторов, ни хоть каких-нибудь звуков, характерных для русской деревни. От тишины у меня звенело в ушах, и я был вынужден надиктовывать текст себе под нос, лишь бы услышать что-то, кроме ветра со стороны березовой рощи и редкого дыхания тети, которая весь день смотрела в потолок обреченным и безразличным взглядом. Ее, казалось, совершенно не заботила судьба дома после ее смерти, что еще больше усложняло мою работу. Лес все еще стоял, с чем я, как мне показалось, уже смирился. От него по-прежнему веяло прохладой, а далекий ветер, ставший немного громче, все сильнее был похож на колыбельную. Лунный свет, опадающий с совершенно безоблачного августовского неба, оседал на куполах этого леса и изредка копал внутрь, придавая березам вид не то тысячелетних елей где-то в глубине Сибири, не то безжизненных городских фонарей в ночной час, перебоев с электричеством. Эта картина манила меня к себе, будто спутывая конечности памятью о далеком детстве, когда я играл с друзьями в прятки в этой самой деревне, иногда по полчаса выискивая наиболее талантливых товарищей. Разумеется, после выматывающего дня, глядя на этот умиротворяющий лес, я не смог противиться тому, что влекло меня в эту рощу, и вошел внутрь, чувствуя, как дыхание морозного ветра покусывало мое лицо все сильнее. Мои часы наконец-то пришли в себя и показывали полночь. Минутная стрелка понемногу двигалась вперед, и мне оставалось только надеяться, что они, несмотря на сбой, вернулись к времени, которое я выставил еще до отъезда. Сейчас часы были мне ни к чему. Я никуда не торопился и хотел задержаться в лесу подольше. Из освещения у меня были лишь редкие ручейки лунного света, хотя и без них мои глаза чувствовали себя совершенно комфортно. Я не помнил точно, откуда пришел, но мне хотелось идти вглубь леса, иногда сбиваясь с пути, что я понимал по силе ветра, который становился все сильнее по мере того, как я шел к, наверное, центру этого явления. Я уверенно пробивался сквозь стены одинаковых деревьев, иногда перепрыгивая корни и крупные камни, которых становилось все больше и больше. Пусть мне и не хотелось замедлять шаг, но иногда, поскольку я шел достаточно быстро, я останавливался, чтобы отдышаться. В эти минуты я смотрел по сторонам и замечал изменения, которые претерпевала эта роща по мере того, насколько глубоко я продвигался. Деревья, которые на окраине леса напоминали дубы, сейчас походили на секвойи или баобабы. Трава же наоборот, становилась все мельче и была похожа на идеально выбритый газон какого-нибудь обеспеченного калифорнийца. Из растений я мог опознать только редкую полынь и, к моему удивлению, иван-чай, который никогда не рос в этих краях. В очередной раз, уже ближе к 5 часам утра, присаживаясь на корень и жалея, что я не взял с собой ни свитера, ни спичек, я сорвал немного полыни и понял, что она не пахнет. Начал растирать в руках. Не было ни цвета, ни запаха. Ни, как я понял через пару секунд, вкуса. Мне впервые захотелось повернуть назад и уйти, ориентируясь на силу ветра. Но тут я действительно слышал песню, отголоски которой я принял за ветер еще вчера. Я бросился вглубь леса. Песня, которую я сначала практически не мог разобрать, становилась все громче и четче. Морозный ветер будто вгрызался в лицо и руки, но я не обращал на это никакого внимания. Корни становились все толще и кромсали редкую траву, а белизна деревьев слепила глаза. И тут внезапно все закончилось. Деревья, песня, ветер. Передо мной на небольшой поляне стоял двухэтажный серый дом с дырой в крыше, со всех сторон окруженный белыми стенами, через которые я прорывался уже не меньше 5 часов, лишь иногда останавливаясь, чтобы отдышаться. Надо мной было утреннее синее небо. Я не чувствовал ни ветра, ни жары. Погода была, как я всегда любил, слегка теплая и безоблачная. Сам дом не выделялся своей неправильностью, на фоне безупречно белых берез, темно-зеленой травы, без малейших разрывов и лазурного утреннего неба, не испачканного ни единым другим цветом, грязный серый дом, древесина которого уже подгнивала, выглядел как пятно на свежевыкрашенной стене храма. В совершенно измотанном состоянии я решил отоспаться в доме, выйти из леса и уехать подальше от этой деревни, ослушавшись матери. Пусть в этом лесу мне было очень спокойно, я все еще понимал, что это совершенно невозможная и, может быть, даже опасная ситуация. Я надеялся, что сплю, быть может, даже в своей квартире, но надежды были невелики. Дверь открылась легко и без скрипа. Сам дом не вызывал во мне каких-то негативных чувств. Никакой кровати, предположительно, спальни не было. Но сейчас я был готов уснуть и на траве. Быстро просмотрел комнаты, чтобы найти, возможно, какую-то еду. Однако они пустовали. Даже само назначение комнат мне не было понятно, поскольку нигде не было ни печки, без которой в таких домах зиму не пережить, ни стульев, ни камина. Вообще ничего. Я плотно закрыл дверь на засов, окна на задвижки и ушел на второй этаж, где без сил свалился на пол и провалился в глубокий сон. Потолок в этой комнате еще цел и был освещен сиянием огней, зажженных на улице. Я вскочил, голова шла кругом, а глаза почти ничего не видели после сна. Присев, я сфокусировал зрение, подполз к одному из окон и выглянул из него. Сначала мне показалось, что лесная поляна горела, столько огня я не видел ни разу в жизни. Однако я понял, что это были многочисленные факелы, которые держали люди. Многие из них шли голые, кто-то был в лохмотьях. Некоторые смастерили себе подобие одежды из листьев и коры. Эта толпа шла мимо дома, и я всерьез боялся, что их факелы случайно подожгут мой дом. Но пока что все было нормально. Все эти люди действовали как один идеальный механизм. Они громко пели ту же самую песню, что я слышал во время своего похода через лес. Раз в несколько секунд поднимали факелы над головой, только ради того, чтобы вновь опустить их к груди через еще несколько мгновений. Я не мог рассмотреть их лица, но кажется, толпа была разнополой. Мужчин можно было отличить по длинным бородам, которые тут явно никто не брил. Эта песня, которая раньше еще на окраине казалась такой красивой, сейчас вызывала лишь головную боль, панику и желание заткнуть уши пальцами. Я отполз от окна и уставился в потолок, по которому плясал свет от факелов. Внезапно увлеченный мыслью о механизме, решил достать из кармана часы. Они показывали около 10 вечера, что значило, что я проспал весь день. Спустя 6 минут песня стала немного тише, и свет от факелов стал удаляться, а спустя еще 7,5 от толпы не осталось ничего, кроме вытоптанной травы вокруг дома. Пусть меня всего трясло, я понимал, что нужно уходить отсюда, ведь я не ел и не пил уже больше суток. Что странно, ни жажда, ни голод меня не мучили, что могло быть следствием сильного стресса. Но я осознавал, что вечно сидеть внутри не выйдет. Да и никто не может дать мне гарантии, что я не свалюсь от голода через пару дней. В лесу я не видел никаких животных. Но, быть может, я мог бы найти муравьев или хотя бы съедобные корни растений. Толпа уже прошла, и мне оставалось лишь надеяться, что она не пойдет по одному месту дважды. Ближе к часу ночи, уже изрядно устав, я все еще шел вглубь нескончаемой рощи. У меня больше не было никаких ориентиров. Песня не звучала, морозный ветер не становился теплее или холоднее, а деревья, куда бы я ни пошел, были одинаково большими. Не было ни корней, ни ягод, ни тем более зверей. Весь лес будто состоял из берез, полыни и зарослей иван-чая. От белизны деревьев у меня уже рябило в глазах. Я слышал лишь ветер. Хотелось петь, кричать, плакать. Но сильный страх перед толпой, которая ходила где-то здесь, вынуждал меня вести себя тихо. Я не испытывал почти никакого физического дискомфорта. Температура была, по ощущениям, около 20. Ветер не давал вспотеть. но в то же время не был слишком холодным. Мне не приходилось прорубать свой путь сквозь какие-либо заросли. Я просто шел вперед, пусть и не понимая, в какую сторону. Спустя еще несколько часов бесцельного хождения по лесу, я вдруг услышал детские голоса. Говорили явно по-испански, но сейчас я был готов кинуться на шею совершенно любому человеку в своем уме. Побежав на звук голосов, я понял, что они удаляются все дальше и дальше, будто заходя в лес. Вскоре голоса смолкли, и я заметил свет среди деревьев. Я ринулся к нему, спотыкаясь о изрядно измельчавшие корни и отталкиваясь от стволов берез. Мой взгляд сузился до крошечного круга, за пределами которого была темнота. Я мог смотреть лишь на тот участок солнечного света, за которым не было ненавистных деревьев. Я выбежал из леса, и тут мое сердце будто выключилось от удивления, смешанного с паникой. Передо мной была пустыня. Солнце палило нещадно, песок залетал в одежду, а вдалеке виднелись редкие домики. Я упал на колени, не понимая, что делать дальше. И тут услышал песню прямо за спиной. Каждая мышца в моем теле желала броситься вперед, бежать от этого кошмара и погибнуть в песчаной буре, лишь бы не сталкиваться с порождениями этого леса еще раз. Но я через силу, сам не зная зачем, повернулся. Передо мной стояла эта самая толпа, с той лишь разницей, что факелы горели только у нескольких человек. Кто-то выглядел глубоким стариком, кто-то был совсем молод. В первых рядах стояли молодые мужчины, подальше стояли женщины и старики. Это сборище было чрезвычайно разнообразным. Были люди самой разной внешности. Светлые блондины, темные африканцы, индийцы, коренные австралийцы. Было видно, что они пришли сюда из разных уголков мира. Единственное, что их всех объединяло, совершенно пустой взгляд, обращенный на меня. Пара смугловатых детей, не прекращая петь песню, крепко взяла меня за руки и повела в центр толпы. Я уже не в силах сопротивляться, был поставлен на колени, и какой-то одетый в жалкие лохмотья дед силой влил мне в горло непонятный отвар. Песня звенела в ушах, а дети продолжали удерживать меня за руки. Казалось, что мозг сейчас разорвется на куски, и в последний момент я подумал лишь о том, как себя ведут мои часы. Меня несли на руках по лесу, из которого я так хотел вырваться. А я все вспоминал. Вспоминал, как играл с друзьями в этом самом лесу, а они плакали и, подгоняемые мною, убегали все дальше. Как заводил в него брата, как утаскивал петухов у соседей под светом, падающим с тех утренних облаков. Вспоминал, как мог, проснувшись, найти на теле царапины, которых там точно не было. Как мать устраивала истерики, когда я не хотел идти в церковь на исповедь, и с какой поразительной серьезностью меня, пятилетнего, слушал священник. Вспоминал, как неподалеку от серого дома пожирал оторванную руку какой-то азиатки, которая даже не плакала, а лишь смотрела на деревянные стены и беззвучно шептала песню. Вспоминал, как по ночам я мог зайти во внезапно появившемся на месте огорода лес, а выйти уже где-нибудь в провинциальной Италии, где взрослые падали на колени и молились, видя такое чудо, после чего зачарованные шли за мной. Вспоминал, как тетя иногда смотрела на меня тем же обреченным и безразличным взглядом, когда я вставал ночью, и, ничего не понимая, шел во двор в сторону огорода. Вспоминал и многие эзотерические книги у нее на тумбочке, и нередкие молитвы из ее уст. Вспоминал Кавказ, откуда я уводил людей целыми аулами в лес, выросший посреди гор, без малейшего сопротивления. Вспоминал все эти громкие дела, которые потрясали мой спокойный город поразительной жестокостью, и с какой легкостью они раскрывались молодым специалистам. Вспоминал Чилийские горы и степи Монголии, порты Дальнего Востока и африканские пустыни. Все эти воспоминания всплывали в моей голове одно за другим. И я даже понимал свою мать, которая изо всех сил пыталась выслать меня подальше из города. Видимо, надеясь, что природа заберет меня навсегда. Я сломал жизни многим людям, сотням, может, тысячам, кто знает. Многие ночи лес забирал меня, насыщал энергией, этим самым спокойствием младенца в утробе, которое позволяло мне идти по жизни с холодной головой, взамен требуя лишь быть его посланником. Я не знаю, что будет дальше. Может быть, эта толпа меня разорвет. Может, я тоже потеряю рассудок. А может, я растворюсь в лесу и стану какой-нибудь веточкой, обреченной коротать вечность рядом с рабами этого места. Сейчас меня это уже не заботило. Я прожил жизнь монстром, но сейчас это все закончится. Я взял контроль над малой частью мышц. Я приподнял голову, увидел, что за правую ногу меня держит моя тетя с пустым взглядом, а впереди виднеются серые стены дома. Из последних сил я достал из кармана часы. Ровно полночь. А стрелки все так же медленно скользят по потертому циферблату, словно отсчитывая доли вечности. Более жуткий случай представить нельзя. Даже теперь, когда много лет спустя, я вспоминаю события, мои волосы встают дыбом. И всегда мысленному взору представляется тарантул, ужасного вида земляной паук. Настоящее чудище, которое боится света и большую часть жизни проводит в глубокой норе. Только ночью он выходит на поверхность и рыщет в поисках жертвы. Бесшумно и стремительно. В деревне Опушки я попал по распределению после института. Казалось бы, инженер по части процессорных систем, все дороги открыты. Карьера, зарплата, международные симпозиумы. Но жизнь – сплошная проза. И сидит этот инженер в богом забытой деревне, внедряя автоматизированную систему подачи кормов. Общество сельской молодежи, вечно пьяной и обкуренной, меня совершенно не привлекало. Я очень быстро сошелся с нашим агрономом Иваном Ильичем. Это был человек колоссальной эрудиции и настоящий аристократ, каких немного уже осталось в наше поганое время. Его домашняя библиотека могла, пожалуй, украсить квартиру любого столичного профессора. Суждения отличались невероятной глубиной, и не возникало никаких сомнений, что все эти книги он прочел. При этом Иван Ильич был утонченным ценителем искусства и отлично исполнял сонаты Бетховена на раздолбанном клубном пианино. Меня он всегда называл по имени-отчеству – Василий Андреевич, хотя лет ему было за 50, и я в дети ему годился. Долгие зимние вечера мы частенько коротали вместе за бокалом отличного самогона и вели непринужденные светские беседы. Он да я. Этим, собственно, и исчерпывалась интеллектуальная элита деревни Опушки. Впрочем, нет. Была еще докторша, женщина лет 40, но она твердо предпочитала компанию молодых механизаторов. Отлично помню тот дождливый субботний вечер в июне. Я расставил мышеловки и совсем уже собирался завалиться на диван с книжкой «Промышленные микропроцессорные системы», когда в дверь постучали. Это был мой друг-агроном. «Вы позволите?» «А, простите, ну и ноги у меня». Судя по сапогам, Иван Ильич был весьма взволнован. Раньше он непременно споласкивал обувь в луже у крыльца, а сейчас почему-то забыл. «Ничего-ничего, подумаешь, обычная грязь», — отмахнулся я. «На мои сапоги полюбуйтесь, это вам не что-нибудь, но свиной навоз. Да, и боюсь, что отвалится не раньше августа». «Что это вам в такую погоду дома не сидится? Я как раз приготовил 3-литровочку по вашему рецепту. Исключительного качества напиток. Это ваша идея с ионной очисткой? Я просто потрясен». «Я с вами посоветоваться хочу, Василий Андреевич», — ответил мой друг, пропуская комплимент мимо ушей. «И дело, боюсь, серьезно. Позвольте, я присяду. Вы были утром на поляне?» «Конечно, я был сегодня утром на поляне. То, что случилось утром, произвело на всех жителей Опушек тягостное впечатление. Раз в неделю наше село становилось местом сбора городской мафии. Собирались на большой поляне у леса. С раннего утра катились по деревенским улицам Вольво, Опели, Мерседесы. И к полудню поляна напоминала автомобильную стоянку какого-нибудь европейского супермаркета. Цель этих мероприятий нам, простым смертным, была неведома. Накачанные лысые молодые люди о чем-то беседовали. Собирались в группы, пересаживались из машины в машину. Наш участковый, впрочем, смотрел на это дело сквозь пальцы. Не пьют, дескать, не хулиганят, стало быть, никакого нарушения нет. Но сегодня утром на поляне произошло ЧП. Таинственным образом погиб какой-то ихний то ли пахан, то ли братан. Словом, большая мафиозная шишка. На самом краю поляны, у леса, есть старинный заброшенный колодец. Когда его строили, никто не знает. Известно только, что глубиной он более 20 метров, и воды в нем нет. Так вот, этот пахан уселся на край древнего каменного ограждения и, ведя беседу, полез в карман брюк за зажигалкой. При этом он чуть откинулся назад, потерял равновесие и полетел вниз. Через час на место происшествия прибыла милиция из района, скорая помощь, группа спасателей-спелеологов и все население деревни Опушки. Один из спасателей спускался в колодец с кислородным аппаратом, а потом долго о чем-то беседовал с капитаном милиции. После этого капитан объявил, что человек погиб, но поднять тело не представляется возможным. К полудню все разъехались. Вот такая история произошла сегодня утром. «Понимаете, Василий Андреевич, — сказал агроном, пристально глядя на меня, — я случайно видел, как он упал, и дело здесь нечисто. Столкнули, что ли?» Я пожал плечами. «Так это у них раз плюнуть. И вообще, чего вы так волнуетесь? Одним дебилом меньше». «Нет, не столкнули. Тут гораздо хуже. Налейте, что ли, действительно? Спасибо. Вы тут человек новый, может быть, не знаете, что этим колодцем детей пугают. Дескать, там черт живет и по ночам выходит на поверхность». «Ну, Иван Ильич, да знаю я, что вы скажете. Мол, человек с высшим образованием и такую чепуху говорит. Но заметьте, если он все-таки существует, то ему чихать, слышите? Чихать, какое у вас образование». Я с удовлетворением отметил, что мой напиток и вправду удался. Еще бы, всего полстакана, и вот уже мой собеседник рубит ладонью воздух и несет чудовищную ахинею. «Знаете, Иван Ильич, я попытался сменить тему. Это ваша идея насчет ионной очистки». «Позвольте», — перебил меня агроном. «Я главного не сказал». Налейте, пожалуйста, поеще». «Спасибо». «Так вот, вы знаете историю про корову деда Степана?» Я хотел было улыбнуться, но что-то меня остановило. Взгляд моего собеседника вдруг сделался жалким и растерянным. «Жил тут дед Степан, ветеран войны. Умер в том году», — продолжал Иван Ильич. «И была у него корова, обладающая чудесным свойством сбегать от своего хозяина. Но обычно через пару дней кто-нибудь приводил или сама возвращалась. Однажды вечером она в очередной раз сбежала, а ночью вся деревня проснулась от жуткого крика. Это был душераздирающий звериный вой. Мой друг начал покрываться зеленоватой бледностью. Утром нашли то, что осталось от коровы. Нашли у колодца. Вся поляна была залита кровью, а по траве раскиданы кости коровьего скелета. И больше ничего. Я видел эту картину собственными глазами. И знаете, какое у меня сложилось впечатление?» «Какое?» – спросил я, переходя на шепот. «Впечатление, что корову кто-то сожрал. Да, сожрал как цыпленка, обсасывая и бросая каждую косточку. Только кровь. Очень много крови и кости, равномерно лежащие вокруг колодца. Никто так и не узнал, что же таки случилось той проклятой ночью на поляне». «Да, то, что вы рассказали, конечно, очень серьезно», — сказал я задумчиво. «Признаться, я уже слышал про этот случай, но краем уха, без подробностей. Но это, поверьте, только цветочки, а сейчас я расскажу главное. Сегодня утром я ходил в лес за травой. Мне для почек полезно. Так вот, на обратном пути нужно было пройти через поляну. А там как раз очередное сборище. Ну, вы знаете, Василий Андреевич, терпеть я не могу этих лысых придурков. Остановился я у самой опушки в кустах и думаю, идти дальше или лесом обогнуть. Колодец этот в 10 шагах от меня. И вижу, сидит на краю спиной ко мне мужик, а еще несколько перед ним стоят и слушают. Полез, значит, мужик рукой в карман, и тут С точки зрения свидетелей все так и случилось. Потерял равновесие и опрокинулся. Но я-то видел все с другой стороны. Сзади. Не сам он упал, Василий Андреевич. И не столкнули. Его утащили в колодец. Ого. Понимаете, кусты немного мешали смотреть. Но это было нечто стремительное. То ли серое, то ли коричневое. Волосатое. Оно вцепилось ему в спину и сдернуло в колодец. Слышали бы вы, как он заорал. Потом началась суматоха. Я под шумок пошел домой. Вот я и хочу посоветоваться, как лучше об этом сообщить. Я пожал плечами. Все, что вы рассказали, конечно, очень странно, но думаю, вам никто не поверит. К тому же в колодец спускались, никакого черта не обнаружили. А тело? Почему нельзя поднять тело? Много бы я дал, чтобы узнать, что там на дне. После того случая с коровой я даже всерьез подумывал, а не спуститься ли. Человек я любознательный, но у меня снаряжения нет, и, честно говоря, страшно. А теперь тем более. Но сейчас есть хорошая возможность пролить свет на все это дело. Не сходить ли мне завтра к участковому? Дать свидетельские показания, а? Может, займутся знающие люди этим колодцем? Иначе, боюсь, эта чертовщина будет продолжаться. За людей я беспокоюсь в первую очередь. Да, пожалуй, действительно, молчать не стоит. Поверят или нет, это другой вопрос. Но совесть, по крайней мере, будет чиста. Тогда решено. Рад, что вы тоже так думаете. А то я все сомневался, не дурак ли я. Налейте, пожалуйста, по последней, да и побегу. А то поздно уже. Спасибо. Иван Ильич ушел. А я сбросил с дивана книжку «Промышленные микропроцессоры системы» и завалился спать. Засыпая, я пытался собрать воедино все то, что сегодня услышал. Когда сознание мое почти отключилось, какая-то неопределенная догадка пронеслась у меня в голове. Я вдруг понял, что все это я либо уже знаю, либо где-то видел, либо, так и не успев осознать свою догадку, я уснул. Утро выдалось на редкость солнечное и теплое. Я встал часов около 10, позавтракал, с удовольствием побрился, влез в свои грязные сапоги и вышел на крыльцо с утренней сигаретой. Тепло. Вчерашний дождь хорошо потрудился над моим огородом. Я с радостью понял, что поливка огурцов отменяется. Я блаженно зажмурился от солнечного света. Промышленные системы тоже отменяются. Необходимо срочно придумать программу выходного дня. УАЗик нашего участкового скрипнул тормозами у калитки и вывел меня из состояния радостной медитации. «Поедемте», — донесся из-за забора голос моего друга-агронома. Калитка отворилась, и появился он сам, Иван Ильич. Весь светился от возбуждения. Сапоги на этот раз были начищены до зеркального блеска, а от одежды исходил тонкий аромат французского одеколона. «Поедемте», — повторил он, пританцовывая от нетерпения. «Сейчас начнется». «Поедемте», — мгновенно среагировал я, отбрасывая сигарету и залез в машину. «Чего начнется? Куда едем?» УАЗик рванул с места в направлении леса. «На поляну к колодцу», — пояснил агроном, плюхнувшись рядом на заднее сиденье. «Я ходил сегодня к участковому и все рассказал. Сейчас будет какой-то там следственный эксперимент». «Поверили вам, выходит?» «Не ожидал». «Поверили, но дело даже не в этом. Погибший был какой-то важной птицей. Это раз. И самое главное, тот спасатель, что вчера спускался в колодец, что-то рассказал. Не знаю что. Все встали на уши. Вроде следственная группа из города уже с утра там». УАЗик между тем свернул с деревенской улицы и, поплутав несколько минут в грязи между картофельным полем и птицефермой, остановился, наконец, на поляне перед лесом. У колодца действительно царило оживление. Я без труда узнал вчерашние машины, горно-спасательной службы и районной милиции. Были еще две «Волги», расцвеченные синими мигалками, между которыми важно расхаживали человек 5-6. По виду явно городские. Иван Ильич лишь только ступил на землю, сразу был уведен к одной из этих машин. Он что-то говорил, по обыкновению отчаянно жестикулируя. а один из городских кивал и с серьезным видом писал в блокноте. Потом мой друг и сопровождающий полезли в кусты на опушке, где, как я понял, Иван Ильич объяснял, как он вчера стоял и что видел. Один лишь я оказался неудел и, пользуясь случаем, отправился прямиком к колодцу. Колодец как колодец, сотни раз его видел. Очень старый, несомненно, лет не меньше 100. Невысокое ограждение сложено из массивных каменных блоков, очень хорошо пригнанных без всякого раствора. Камень кое-где был основательно разрушен временем и покрыт наростами вековых лишайников. Признаюсь, я очень долго колебался, прежде чем приблизиться вплотную. В конце концов, я все же стряхнул с себя глупые мысли, осторожно оперся об ограждение и глянул вниз. Черный ствол, выложенный старинной каменной кладкой, уходил во тьму, насколько хватало глаз. Я ясно вспомнил, что именно представилось мне вчера ночью в полусне. Тарантул. Огромный земляной паук, покрытый бурой шерстью. Он боится солнечного света и всегда сидит в своей норе. Нора обычно небольшая, размером с 2-копеечную монету. Круглая и вертикальная, как шахта. Кажется невероятным, как такое чудовище ухитряется пролазить сквозь это отверстие. Но горе тому жуку или кузнечику, который по неосторожности окажется на краю. Стремительный бросок мохнатых лап, и жертва уже глубоко под землей. И начинается кровавое пиршество. На мгновение меня парализовал совершенно дикий животный ужас. Я вдруг отчетливо вспомнил слова Ивана Ильича. Это было нечто стремительное, то ли серое, то ли коричневое, волосатое. Оно вцепилось ему в спину и сдернуло в колодец. Я отпрянул, попятился и, споткнувшись обо что-то, грохнулся на траву. Падение привело меня в чувство. Ого, представится же такое! Я быстро отошел подальше, под тень деревьев, с трудом удерживаясь, чтобы не побежать. Меня трясло. Я сел на траву и закурил. Очнулся я от того, что кто-то подошел и опустился рядом. «Жарко сегодня», — раздался незнакомый голос. Я без труда узнал этого человека. Тот самый спасатель, что спускался вчера в колодец. Совсем молодой парнишка лет 19, не больше, одетый в куртку защитного цвета. В руках он держал странное устройство, напоминающее противогаз. «Кислородная маска», — пояснил он и вздохнул. «Опять заставят лезть, а мне бы куда угодно, только не туда». «А что там, воздуха нет?» «Может, нет, может, есть. Положено так». «А что там вообще на дне?» — спросил я внутренне холодея. «Жуткое дело там», — ответил паренек очень серьезно. «Я поэтому и боюсь лезть. Предчувствие какое-то. Понимаете, туда вчера человек упал, но тела нету. Зато все облито кровью, и дно, и стены. Очень много крови и куча костей. Больше ничего. Ума не приложу, как такое может быть. Знаете, я бы лучше денег дал, но туда не полез». «А зачем опять спускаться?» – поинтересовался я. «Хрен его знает. Говорят, ищи что-нибудь подозрительное». «Да нет там нифига. Грязь одна и карст». «Что-что?» «Карст, говорю. Такое обычно бывает в пещерах. Колодец у самого дна в сплошной скале пробит, и все стены в трещинах, дырах. Через них раньше вода поступала». «Большие дыры-то?» «Не, даже ребенку не пролезть». «Ну вот, уже зовут. Пошел я, в общем». Он подхватил свой прибор и поплелся к товарищам, которые уже начали выносить из машины какое-то снаряжение. Я двинулся следом. Человека, моего нового знакомого, с кислородной маской и сильным фонарем на шлеме обвязали веревкой, перекинутой через блок, и опустили вниз. Кроме этой главной веревки, удерживаемой 4 дюжими парнями, был еще тонкий шелковый шнурок, вроде того, что используется водолазами. Если человек дернет внизу за шнурок, это будет сигналом к подъему. Другой конец этого шнурка держал в руках хмурый седой человек, начальник группы. Метр за метром веревка скользила по блоку, пока не ослабла на отметке 28. Спасатели беспечно разлеглись на солнышке, а я, томимый смутными опасениями, опять подошел к краю. Где-то на огромной глубине сиял маленький, как звездочка, огонек. Свет фонаря на шлеме. Не, ничего не разобрать. Внезапно шнурок дернулся. «Поднимайте!» – скомандовал начальник. Дюжи и парни лениво встали и взялись за веревку. Шнурок дернулся еще раз, и еще, и вдруг забился, будто в судороге. «Дотяните же быстрее! Что за фигня?» Шнурок рвался из рук обезумев. Огонек внизу вдруг затанцевал, заметался из стороны в сторону и погас. Одновременно из черной глубины раздался ужасный человеческий крик. «Маску сорвал!» – побледнел седой спасатель. «Тяните! Эй, да помогите же кто-нибудь!» Все, кто был рядом, я, Иван Ильич и даже городские, ухватились за веревку. Мальчишками мы ловили тарантул. Маленький кусочек пластилина цепляется на длинную нитку и опускается в нору. Паук принимает приманку со жучка и хватает ее. В этот момент нитку нужно быстро выдернуть. Тарантул бросается в погоню и неожиданно для самого себя выскакивает на поверхность. Там он и остается. Жирное мохнатое чудище, привыкшее к темноте и ошалевшее от солнечного света. Рывок, еще рывок. Со скоростью несколько метров в секунду веревка шла вверх. Я уже не сомневался и точно знал, что увижу через мгновение. Вот над краем колодца появилась голова человека с окровавленным страшным лицом. Он перемахнул через ограду и бросился бежать. Я рванул было следом и тут же налетел на Ивана Ильича. Мой друг стоял окаменев и смотрел в сторону колодца широко раскрытыми глазами. «Ого!» – прошептал он. «Вы только посмотрите на это!» Я обернулся. Из колодца одна за одной выскакивали огромные бурые крысы. Каждая размером с собаку. Солнечный свет ослепил их. Отвратительные твари со слезящимися слепыми глазами сбились в кучу на краю и скалили желтые клыки. Секундой позже все они ринулись вниз. Вечером мы с Иваном Ильичем, как обычно, сидели у меня и вели светскую беседу. «Ну и денек», — говорил мой друг, опрокидывая очередную стопку. «Не мудрено, что парень так испугался. Живет же на свете такая гадость. Наверное, какие-то мутанты, раз по вертикальным стенкам бегают. Изо всех щелей, говорят, ползли десятками. Но слава богу, обошлось. А ведь могли и слопать, как ту корову. Вы не знаете, он сильно ранен. Ерунда, 3 царапины. Поколотился о стенки при подъеме. Им сейчас наша докторша занимается. Вот счастье привалило старушке. Знаете, Василий Андреевич, вы как хотите, а я иду завтра к председателю. Прошу, чтобы этот проклятый колодец забетонировали. За людей страшно. Налейте-ка еще. Спасибо. А признайтесь честно, что вы думали насчет этого дела?» «Стыдно сказать», — я виновато улыбнулся. «Подумал, что огромный паук, а вы?» «А я думал, черт», — очень серьезно ответил агроном.